Глава 9. Капразух припал к земле. Задние лапы подобрались, мощные бедра напряглись, и по мускулистому телу прошла волна, как по сжимаемой пружине. Я видел, как чешуя на загривке встала дыбом, как когти впились в грунт, ища опору для толчка. Глаза твари были прикованы к Троодону, прижавшемуся к моим ногам. Она гналась за ним, а я был просто помехой между хищником и добычей. Теоретически я мог выстрелить прямо сейчас одной рукой по цели в 5 метрах. Практически это означало бы стрелять из АК-105 в прыгающую 800-килограммовую тушу, которая находится на одной линии с 15-килограммовым зверенышем у моих ног. Пуля 5,45 на таком расстоянии прошивает мягкие ткани насквозь. Пройдет через капразуха и вряд ли хоть сколько-то причинит ему вреда, даже выпусти я в нее всю обойму. Нет, эти патроны не для него. Капразух качнулся вперед. Вот-вот прыгнет. Я сделал пируэт ногой назад и вниз. Резкий толчок внутренней стороной стопы, как подсекают мяч. Подошва уперлась в бок Троодона мягко. А как только Троодон лег на стопу, то буквально кинул его, и звереныш полетел под днище пикапа, кувыркаясь в грязи. «Брысь!» — велел я. Увидев это, капразух прыгнул. 800 килограммов мышц и чешуи оторвались от земли с неожиданной для такой массы легкостью. Тварь пролетела расстояние между нами одним длинным прыжком, и разинутая пасть щелкнула в том месте, где секунду назад были мои ноги. Меня там уже не было. Рывок влево к кузову, левая нога вцепилась в край борта, пальцы трактора впились в металл, оставляя грязные следы. Подтягиваться одной рукой было удовольствием ниже среднего, мышцы левого плеча взвыли, суставы хрустнули, и на секунду мне показалось, что рука просто оторвется. Но я закинул ногу на борт и перевалился через край, приземлившись возле туши мертвого раптора, которая все еще занимала половину кузова. Капразух врезался мордой в борт и колесо. Удар прошел через весь кузов, машина качнулась, подвеска заскрежетала, и я почувствовал, как из-под ног уходит опора, будто стою на палубе во время шторма. Тварь отскочила, мотнула головой, из пасти полетели длинные нити слюны, оглушенная ударом, но злая. Корт. Пулемет стоял на вертлюге в передней части кузова за кабиной. Крупнокалиберный, тяжелый, с длинным ребристым стволом и массивным затвором. Я бросился к нему, перепрыгивая через хвост мертвой самки. Упал на колени перед станком, и руки, точнее, одна рука, легла на рукоятку. Ствол смотрел в другую сторону. 12,7 миллиметра калибр. Станина, полуржавый, вертлюг тугой. Смазки на нем не было, наверное, с момента установки. Долбанный бизон ни хера не следил за состоянием оружия. Браконьеры хреновы. Развернуть эту дуру одной левой рукой быстро я не мог, да даже двумя был бы тот еще квест. Капразух тем временем пришел в себя, обошел машину сбоку и встал на задние лапы, передними упершись в борт. Когти заскребли по металлу, оставляя глубокие параллельные борозды. Он пытался залезть. 800 кило мяса с крокодильей мордой пытались забраться ко мне в кузов. Похоже, он теперь целился на мертвую тушу раптора. Эта цель была явно попритягательнее костлявого Троодона. Времени не было. Я навалился левым плечом на приклад корда и толкнул. Всем весом трактора 150 килограммов против ржавого вертлюга. Металл заскрежетал, застонал. Ствол пошел вниз и влево, медленно, с сопротивлением, проворачиваясь на заржавленной оси. Еще навались, еще. Над краем борта появилась морда капразуха. Плоская, широкая, с раскрытой пастью, из которой несло гнилым мясом и болотной тиной. Маленькие глазки уставились на меня, передние лапы перехватились за край борта, и тварь начала подтягиваться внутрь, скрежеща когтями по металлу. Ствол корда смотрел ей в лоб. 4 метра, может, чуть больше. Левая рука сжала гашетку. Грохот ударил по ушам, как кувалда. Вспышка дульного пламени осветила морду Капрузуха с желто-белым светом. Я увидел, как первая пуля вошла в переносицу, как череп лопнул изнутри, как содержимое брызнуло веером, забрызгав мне руку и все вокруг. Вторая пуля попала чуть ниже, в верхнюю челюсть. Разнесла ее в крошево из костей и зубов. Третья ушла в шею, четвертая куда-то в пустоту, потому что уже цели не было. Обезглавленное тело Капрузуха рухнуло назад с борта. Я услышал тяжелый мокрый удар о землю и хруст ломающихся веток. Палец соскочил с гашетки. Тишина. Вернее, не тишина, звон, плотный, высокий, пронзительный звон в обоих ушах, который забивал все остальные звуки, как снег забивает следы. Четыре выстрела из корда в закрытом пространстве кузова, без наушников и беруши, с небольшого расстояния от дула. Мои барабанные перепонки сейчас проклинали тот день, когда я появился на свет. Это тело не привыкло к такому и выдало сразу ворох защитных реакций. Я сидел на коленях перед пулеметом и тяжело дышал. Сердце трактора колотилось со скоростью, которую я до этого момента не считал возможной. Руки, то есть рука, левая, тряслась мелкой дрожью, адреналин выгорал из крови и оставлял после себя ватную слабость. На лице подсыхала чужая кровь, густая, темная, с запахом, от которого к горлу подкатывала тошнота. Болотная вонь, медь и что-то еще тухлое, рептильное, не похожее ни на что, с чем я сталкивался раньше. Угроза нейтрализована. Классификация: Капрузух, подвид наземный, масса 800 килограммов. Достижение разблокировано. Охотник на охотника. Награда плюс 75 к репутации. Я смахнул уведомление жестом, потом вытер лицо рукавом. Рукав стал еще грязнее, а лицо чище не стало, но хотя бы глаза не щипало. Поднялся с колен, придерживаясь за станок пулемета. Ноги держали, хотя и не так твердо, как хотелось бы. Спрыгнул с борта на землю, удар отдался в коленях и пошел вверх по позвоночнику. Капрузух лежал в метре от машины, на боку в луже собственной крови, которая уже впитывалась в рыжую глину. Головы, по сути, не было. Я подошел и ткнул тушу в бок. Сильно, с оттяжкой. Тело вздрогнуло и осталось неподвижным. Мертвое, окончательно, бесповоротно мертвое. Хорошо. Из-под пикапа показался нос, потом глаз. Два янтарных блюдца, расширенных от ужаса, осторожно выглядывали из-за переднего колеса. Традон лежал на животе, распластавшись в грязи, и разглядывал меня с выражением существа, которое не до конца уверено, что мир вокруг безопасен. Я присел на корточки и махнул ему рукой. «Все, отбой, ты его победил. Теперь вали в лес, пока цел. Я тебе не нянька». Он не ушел, вылез из-под машины целиком, отряхнулся, разбрызгав грязь во все стороны, подбежал ко мне и ткнулся боком в мою голень. Потом потерся, как кот, проведя всем телом от колена до щиколотки, и издал тихий, курлыкающий звук, что-то среднее между воркованием голубя и мурлыканьем. «Поздравляю!» — голос Евы был полон той особенной интонации, с которой люди сообщают новости, от которых ты не в восторге. «Усыновление завершено. Ты его спас, покормил, защитил от хищника. По всем параметрам его нейрохимии ты теперь его вожак или мама. Или и то, и другое. Биология траодонов не делает особых различий». «Охренеть радость!» — буркнул я. Траодон посмотрел на меня снизу вверх. В глазах уже не было паники. Было что-то совсем другое. Преданность, что ли? Или привязанность? Или просто голод? А я был тем, кто в прошлый раз дал мясо. Я сделал шаг к машине. Традон побежал следом. Я остановился, он остановился. Я пошел обратно, он развернулся и потрусил рядом, заглядывая мне в лицо с собачьей готовностью. «Ладно», — сказал я. «Хрен с тобой, полезай в машину, раз такой смелый». Подхватил его левой рукой за шкирку. Традон среагировал мгновенно. Поджал лапки, прижал хвост к животу и обмяк, повиснув в моей хватке с видом существа, для которого эта процедура абсолютно естественна. Как котенка, которого мать таскает за загривок. Я закинул его через открытую дверь кабины на пассажирское сиденье. Он приземлился на канистры с водой, соскользнул между ними и устроился на сиденье, свернувшись в тугой клубок. Посмотрел на меня, моргнул, вроде как: «Ну и чего мы ждем?» «Шнурок», — сказал я. «Что?» — переспросила Ева. «Его зовут Шнурок, потому что путается под ногами». «Вносить в реестр?» «Вноси», — кивнул я и обошел машину. Мотор тарахтел на холостых, подрагивая и постукивая. Я забыл его заглушить перед стрельбой, и он честно отработал все это время, пережигая воду в радиаторе и нагреваясь. Температурная стрелка на приборке, которую я видел через лобовое стекло, уже подползала к красной зоне. Нужно было торопиться, но сначала стоило закончить начатое. Туша раптора все еще висела на краю кузова, удерживаемая тросом, привязанным к дереву. Бедро зацеплено за рваный край борта, трос натянут до звона. Все осталось, как было до появления капрозуха. Я быстро залез обратно в кузов, сунул хайджек под мертвую плоть и освободил пикап из капкана. «Вот рапторы, даже дохлые, столько хлопот доставляют». Сел за руль, Шнурок посмотрел на меня с пассажирского сиденья, потом перевел взгляд на приборную панель и вытаращил глаза, разглядывая мигающие лампочки с детским любопытством, которое было бы смешным, если бы у меня было время смеяться. «Сиди и не трогай ничего», — сказал я ему. Он наклонил голову на бок, будто обдумывая мою просьбу. Включил первую, плавно отпустил сцепление. Пикап тронулся натужно рывками. Колеса цеплялись за грунт и проскальзывали. Трос натянулся. Я видел в зеркало, как оранжевый нейлон вытягивается в струну между деревом и шеей раптора. Туша поползла назад, заскрежетав когтями по металлу. Звук прошел по нервам, как ногтем по стеклу. Газ, еще газ. Колеса зарылись, нашли твердый грунт, вцепились. Рывок. Короткий, жесткий, от которого моя голова мотнулась назад. Шнурок слетел с сиденья и шлепнулся на коврик, возмущенно пискнув. Машина подпрыгнула, освободившись от веса. Подвеска лязгнула, кузов качнулся назад, и я почувствовал, как пикап стал мягче, послушнее. В зеркале заднего вида я увидел, как туша раптора лежит на земле посреди просеки. Наполовину на следах от шин, наполовину в кустах, а трос провисает между ней и деревом. «Готово. Боливар свободен». Затормозил. «Ева, ставь точку на карте, назови склад, время зафиксируй. Нам нужно знать, где мы оставили столько добра». «Зафиксировала», — сказала она. «Но, кучер, при температуре плюс 30 мягкие ткани сгниют за сутки, максимум двое». «Мясо сгниет, зубы и когти останутся», — сказал я. «Это деньги. А деньги мне нужны. Будет время, наведаемся». «Я бы еще добавила шкуру», — Ева помедлила. «Шкура ютраптора в хорошем состоянии стоит от 5 до 12 тысяч кредитов. В зависимости от качества и площади. Правда, снять ее с туши нужно в ближайшие 6 часов. Потом начнется ферментация, и материал потеряет товарный вид». 6 часов. Я посмотрел на закатное солнце, которое уже касалось верхушек деревьев. Точно не успеем. Вылез из кабины, подошел к дереву, отвязал буксировочный трос. Одной рукой смотать 6-метровый нейлоновый трос оказалось еще одним из тех занятий, которые заставляют по-новому оценить наличие двух рук у здорового человека. Я наматывал его на согнутый локоть левой руки, зажимая конец зубами, и получалась кривая, рыхлая бухта, которая больше напоминала гнездо пьяного аиста. Забросил ее в кузов и вернулся к раптору. Снял лебедку, теперь с него. Кинул туда же в кузов и подошел к капоту. Расширительный бачок был полупустой. За время стрельбы и возни с тушей вода наполовину ушла через дырявый радиатор и частично испарилась с горячего блока. Под машиной натекло внушительная лужа, в которой отражалось закатное небо. Я взял канистру из кабины, осторожно отвернул крышку бачка, придерживая ее через тряпку, потому что металл был раскален. Из горловины ударил столб горячего пара. Я отдернул руку и подождал, пока давление выровняется. Потом начал лить воду. Она зашипела, попав на горячий металл, и облако пара окутало моторный отсек. Запах ржавчины, нагретого антифриза и кипящей воды смешался в тяжелый и удушливый коктейль. Я заливал медленно, тонкой струйкой, чтобы не создавать термический шок. Лишь бы блок не треснул. Хотя нет, это чугунина китайская, грубая, должна выдержать. Китайцы при всех их грехах умели делать вещи, которые переживают любое обращение. Бачок наполнился до метки, вода тут же начала уходить, капая из-под радиатора. Часы тикали, каждая минута стоянки стоила мне пол-литра. Утрирую, но все же. Я попытался захлопнуть капот, опустил его, надавил, замок щелкнул и тут же отскочил обратно. Механизм деформировался при ударе, язычок не цеплялся за скобу. Капот подпрыгнул и замер в полуоткрытом положении, покачиваясь на сломанном упоре. «Теперь ты решил не закрываться?» «Ну, отлично. Если ехать так, он на первой же кочке откинется вверх, закроет обзор и, вполне вероятно, разобьет лобовое стекло. Приятная перспектива. Кусок проволоки. Опять проволоки. Я уже начинал подозревать, что на Terra Prime проволока была самым ценным лутом. Ценнее мне еще ничего не попадалось. От желез Раптора толку никакого, только воняют в рюкзаке. Достал остатки мотка из кармана разгрузки. Проволоки оставалось метра полтора, может, два. Я продел один конец через щель в решетке радиатора, вывел наверх, перекинул через край капота и затянул за выступ на передней кромке. Скрутил концы пальцами левой руки, обмотал для надежности, загнул острые кончики, чтобы не торчали. Капот сидел. Не идеально, с щелью в два пальца, из которой поднимался горячий воздух, но сидел. На ходу не откроется, по крайней мере, не должен. Я выпрямился и посмотрел на свою работу. Пикап со смятым передком, привязанным проволокой капотом, забрызганным кровью кузовом и пулеметом на вертлюге, выглядел как экспонат из музея постапокалиптического искусства. В кабине на пассажирском сиденье между канистрами с водой сидел 15-килограммовый троодон и смотрел на меня через потрескавшееся лобовое стекло. «Ева», — сказал я, — «сколько до Востока 4?» 9,3 километра. Стрелка температуры на приборке мигает. У тебя мало времени, кучер». «У меня его вообще нет». Я закинул все свои вещи и сел в кабину. Повернул ключ. Шнурок сидеть спокойно не умел. Имя ему очень подходило в этом плане. Пока я заводил двигатель, он успел соскользнуть с сиденья, забраться обратно, обнюхать канистры, попробовать на зуб ручки переключения передач и вцепиться когтями в дермантин пассажирского сиденья, оставив на нем 4 параллельные борозды. После чего потянулся к моему рюкзаку с железами Раптора. «Не грызи казенное имущество», — сказал я, отдергивая его морду от лямок, которые он начал сосредоточенно обгрызать. «Нам еще это барахло сдавать». Шнурок посмотрел на меня, наклонив голову на бок, мигнул третьим веком, полупрозрачной пленкой, которая прошла по глазу слева направо и обратно, придав и без того инопланетной морде совсем уж потустороннее выражение, потом снова вцепился в ручку. Длинный, тощий, вертлявый, шнурок и есть шнурок. Я тронулся с места, левая рука на руле, пальцы перехватывают обод при каждом повороте, потому что с одной рукой рулить можно, но неудобно. На прямых участках еще терпимо, а вот на поворотах приходилось перехватывать и доворачивать, и каждый такой маневр стоил драгоценных секунд. Правая рука, примотанная к туловищу, молчала. Мертвая, безучастная. Но на краю сознания, где-то в области правого плеча, пульсировало странное ощущение, которое не было ни болью, ни покалыванием, а чем-то средним. Фантомное эхо конечности, которое физически на месте, но нейрологически отсутствует. Тело помнило, что рука есть, мозг настаивал, что она должна работать, а она просто висела мертвым грузом, и этот разрыв между ожиданием и реальностью порождал тупую, ноющую тоску в плече. «Поторопись», — голос Евы прозвучал с непривычной серьезностью. «Закат через 7 минут». «Успеваем». Я посмотрел на небо через разбитое лобовое стекло. Солнце висело низко, но еще достаточно высоко, чтобы джунгли по обеим сторонам, просеки были залиты густым медовым светом. Еще светло. «Тут не как дома», — сказала Ева. «Увидишь». Просека шла относительно прямо по вырубленному в джунглях коридору шириной 5 метров. Но вскоре мы выехали на основную дорогу. Тут уже было не до осторожности. «Так быстрее доберемся до цивилизации». Грунтовка была разбита колесами, тяжелые техники, колеи глубокие, заполненные рыжей жижей. Пикап качался на них, как лодка на волнах, и каждый провал отзывался лязгом в разбитые подвески. По обеим сторонам дороги стеной стояли деревья. Стволы толщиной с гаражные ворота уходили вверх и терялись в зеленой каше крон, из которых свисали лианы и гроздья чего-то похожего на мох, только крупнее и мясистее. Между стволами стелился подлесок из папоротников, кустарника и какой-то ползучей растительности, которая затягивала все, до чего могла дотянуться. Мир за пределами просеки был густым, плотным и абсолютно непроницаемым для взгляда дальше 10 метров. Идеальное место для засады, любой засады, хоть человеческой, хоть звериной. Я старался не думать об этом и сосредоточиться на дороге. Солнце коснулось верхушек деревьев. Я видел это краем глаза через боковое окно. Огромный оранжевый диск, проваливающийся за зубчатую линию крон. Красиво. На земле такой закат длился бы еще полчаса, растягиваясь в долгие сумерки, в которых можно гулять, фотографировать и пить вино на веранде. Здесь все произошло иначе. Свет не потускнел, он выключился. Я не нашел другого слова для этого. Одну минуту вокруг было светло, джунгли горели в закатных лучах. Тени были длинными, но мягкими, и все имело тот теплый золотистый оттенок, который фотографы называют «золотым часом». А через минуту, буквально через 60 секунд, стало темно. Небо за это время прошло цветовую гамму, которая на Земле растянулась бы на час. Голубое стало фиолетовым, фиолетовое стало багровым, багровое стало черным. Тени не удлинялись, они просто прыгнули из длинных в бесконечные и слились с темнотой. Солнце не село, оно нырнуло, как камень в воду, и сверху за ним сомкнулась чернота. Через 5 минут после того, как Ева сказала «увидишь», вокруг было хоть глаз выколи. «Охренеть», — сказал я, — «будто рубильник дернули». «Атмосфера Терра-Прайм плотнее земной», — пояснила Ева. «Больше кислорода, больше взвешенных частиц, толще озоновый слой. Солнечный свет преломляется иначе. Сумерек здесь практически нет. День заканчивается, и через несколько минут наступает полная ночь». «Могла бы предупредить заранее». «Я предупредила, ты сказал, успеваем». Я включил фары, вернее, фару. Левая работала, выбрасывая перед машиной конус мутного желтого света, который выхватывал из темноты кусок разбитой грунтовки и стену зелени по сторонам. Правая была разбита при ударе, от нее остался только пустой глазок с торчащими проводами. Одноглазый пикап ковылял по ночным джунглям, освещая дорогу наполовину. Левая сторона была видна 20 метров вперед, правая тонула в абсолютной черноте. В этой-то черноте и начало происходить кое-что интересное. Сначала загорелись грибы. На стволах деревьев по обеим сторонам просеки вспыхнули пятна холодного синего свечения. Крупные, размером с тарелку, расположенные кучками, по 3-4 штуки, они светились ровным, немигающим светом, который придавал стволам вид фантастических колонн в каком-то подземном храме. Свечение было тусклым, но в полной темноте казалось ярким, почти электрическим. Потом появились светлячки, только светлячки было слишком нежным словом для того, что я увидел. Светлища! Из-под леска поднимались зеленые огоньки размером с кулак взрослого мужчины, мерцающие и пульсирующие в медленном ритме. Так и хотелось крикнуть: «Вызывайте экзорциста!» Они двигались плавно, хаотично, на разной высоте от земли до крон, и их становилось все больше, пока джунгли по обеим сторонам просеки не превратились в светящийся зелено-синий коридор, похожий на декорацию к фильму, в котором бюджет на спецэффекты был больше, чем на сценарий. Красиво, зловеще и совершенно непригодно для ориентации на дороге. Я сбросил скорость, видимость была паршивой даже с фарой, а без нее стало бы нулевой. Дорога, и без того разбитая, в темноте превратилась в полосу препятствий. Колеи, камни, корни, деревьев, переползающие через грунтовку, и ямы, заполненные водой, которые в свете фар казались просто лужами, а на деле оказывались провалами по колено. Машину трясло. Одной рукой держать руль на ухабах было мучением. Каждый удар подвески отзывался рывком в запястье. Руль вырывался, пикап швыряло из стороны в сторону, и мне приходилось бороться с ним, перехватывая обод и доворачивая, перехватывая и доворачивая. «Еду на ощупь», — пробормотал я, объезжая очередной корень, торчащий из грунтовки горбом. «Навигатор у меня теперь в заднице». Шнурок вел себя странно. Он перестал ерзать и грызть салон, встал на сиденье с задними лапами, передние поставил на приборку, вытянул шею к лобовому стеклу. Ну, штурман, еб твою мать, не дать не взять. Хотя видел-то он явно лучше меня. Научить бы его говорить. Дорогу бы пока рассказывал. Ну, конечно, рассказывал. Ночной воздух, горячий и влажный, бил в кабину, принося запахи гниющей листвы, мускуса и чего-то цветочного, тошнотворно-сладкого. Шнурок смотрел в темноту, туда, куда не доставал свет фары, в правую слепую зону, где джунгли были просто черной стеной, и шипел. Тихое горловое шипение, непрерывное, вибрирующее, мелкие перья на его загривке, которые я раньше принимал за чешую, поднялись дыбом, образовав темный гребень вдоль хребта. Хвост напрягся, застыл горизонтально. Все тело превратилось в натянутую струну, направленную в одну точку. Он что-то видел или чуял, что-то, чего не видел и не чуял я. «Что там?» — спросил я вполголоса, будто он мог ответить. «Апекс или яма?» Шнурок не ответил, продолжал шипеть, не отрывая взгляда от темноты. «Ева, сенсоры трактора фиксируют множественные тепловые сигнатуры в радиусе 100 метров», — ответила она. «Лес ночью живой, кучер. Все, что спало днем, проснулось. Конкретную угрозу не идентифицирую, но рекомендую не останавливаться». «Не собирался». Стрелка температуры подрагивала у красной зоны, мотор тарахтел неровно, с перебоями, и в его голосе появилась новая нотка. Тонкий свистящий призвук, который говорил о перегреве. Вода в системе заканчивалась. У меня оставалась одна из канистр в кабине, еще одна на полу под ногами шнурка, который периодически наступал на нее лапой и с недоумением отдергивал. Километры ползли, 3, 4, 5, спидометр показывал 20, иногда 15. На особо разбитых участках 10, я считал в уме, 5 километров за 15 минут. Еще столько же осталось. Итого еще 15 минут. Мотор выдержит, должен выдержать. 8-й километр. В свете единственной фары что-то блеснуло впереди. Я прищурился, пытаясь разобрать. Что-то поперек дороги, большое, горизонтальное, перегораживающее просеку от края до края. Дерево. Я начал тормозить и в этот момент увидел что-то блестящее. Это не природа, это люди. Мысль не успела оформиться до конца. Вспышка. Слева и справа от дороги одновременно ударили прожекторы. Мощные, направленные, бьющие через кусты и стволы деревьев прямо в лобовое, которого не было, прямо мне в глаза. Белый свет заполнил кабину, выжигая все, ослепляя мгновенно и полностью. Я зажмурился, но было поздно, на сетчатке уже горели зеленые пятна. Левая нога ударила по тормозу, чистый армейский рефлекс, который сработал раньше любой мысли. Колеса заблокировались, машину понесло юзом, по грязи, кузов повело вправо, и я почувствовал, как задние колеса теряют сцепление, и пикап начинает разворачиваться боком. Очередь. Короткая, на 3-4 патрона, звук сухой, резкий, отчетливый, калибр мелкий, автоматный, пятерка или семерка. Пули ударили в капот, и я услышал частый металлический стук, как будто кто-то быстро простучал по жестянке костяшками пальцев. Искры брызнули в темноте, высвечивая дырки в капоте. Вторая очередь длиннее. Пули прошли по остаткам лобового стекла, и то, что еще держалось в рамке, рассыпалось на мелкую крошку. Стеклянная пыль осыпалась в кабину, забила глаза, забилась в рот, захрустела на зубах. Шнурок взвизгнул высоким, пронзительным криком, от которого заложило уши, и тут же слетел вниз под сиденье. «Это он молодец, сразу в укрытие». Я пригнулся, вжавшись в руль левой рукой, накрывая шнурка и прижимая его к сиденью. Осколки стекла сыпались на спину, на шею, на руки, пули свистели над головой, вгрызаясь в заднюю стенку кабины, и каждый удар ощущался через металл, как короткий тупой толчок. «Пароль здесь не спрашивают, я так понимаю».